«Когда мы только приехали сюда, — сказал Тан-Ао, — Шурин пошел продавать свои товары, а мы с вами увидели здесь этого звания. Могли ли мы думать, что так долго пробудем здесь и попадем в такую беду? Я даже не знаю, есть ли еще надежда спасти Шурина». Сказав это, Тан-Ао невольно прослезился. Вдруг он задумался. Видно было, что его осенила какая-то мысль. Подойдя к воззванию, он снял его. Тотчас же к нему подошел стражник и спросил: «Зачем вы, чужеземка, сняли воззвание? Разве вы понимаете то, что в нем написано?» В это время народ, услыхав, что кто-то снял воззвание, собрался со всех сторон и окружил Тан-Ао. Увидев толпу, Тан-Ао громко сказал: «Моя фамилия Тан. Я родом из Поднебесной империи. Прибыл сюда из-за океана. Все в нашей стране знают, как очищать русло рек. Я нахожусь в вашей стране проездом. Из этого воззвания я узнал, что много лет подряд вы страдаете от наводнений, что народ ваш терпит бедствие, и ваш правитель готов платить дань и признать себя зависимым от правителя любой соседней страны, который сможет очистить русло реки в вашей стране, чтобы спасти ее от наводнений. Если же это сделает чиновник или простолюдин, то его щедро наградят и пожалуют чином. Все это изложено очень убедительно. Вот я и явился сюда, к этому столбу, чтобы заявить, что я готов, не считаясь теми трудностями, которые могут мне встретиться, очистить речное русло и избавить вас от беды». Не успел еще Тан-Ао договорить, как вся толпа бросилась перед ним на колени и стала громко умолять даму из Поднебесной империи проявить свою доброту и спасти их от бедствий, а они ее наградят за это. «Прошу вас, встаньте, — сказал Тан-Ао, — я хоть и могу очистить русло реки. Но на что нам, людям из Поднебесной империи, ваши чины и награды? Ничего этого мне не нужно. Мне нужно только одно, чтоб вы помогли мне в одном деле, и я сейчас же приступлю к работе». Поднявшись с земли, люди спросили: «О каком деле вы говорите?» «Есть у меня Шурин. Он зашел со своими товарами во дворец, а ваш правитель выбрал его своей любимицей, и говорят, что день свадьбы назначен на сегодня. Если вы хотите, чтобы я очистил русло реки, идите все во дворец и просите, чтобы моего Шурина отпустили, и тогда я приступлю к работе. Если ваш государь не считает для себя важным жизнь своего народа и не согласится отпустить моего Шурина, то если даже мне дадут горы и богатства, мне они ни к чему, я у вас все равно не останусь». Пока он говорил, толпа все росла, и вскоре вся площадь заполнилась морем голов. Услышав призыв Тан-Ао, вся эта толпа с криками ринулась ко дворцу. Тем временем Додзюгун шепнул на ухо Тан-Ао: «Вы что, действительно можете очистить речное русло?» «Конечно, нет», — ответил Тан-Ао. «Если вы не можете, так зачем же вы сняли воззвание?» — недоумевал Додзюгун. «Пусть я легкомысленно поступил, сняв воззвание, но ведь я хотел спасти Шурина», — ответил Тан-Ао. «Другого выхода у меня нет». Теперь весь народ направился ко дворцу, и, наверное, правителю трудно будет пойти им наперекор, так что он будет вынужден отложить день свадьбы. Завтра я посмотрю на их реку, и придется подумать, как помочь их горю. Если Шурину на роду написано «спастись», то, конечно, судьба будет мне благоприятствовать, и я сумею очистить речное русло. Ну, а если ничего из этого не выйдет, то придется вам, Дзюгун, послать все товары, что есть на Джонке, какому-нибудь соседнему государю, и умолять его выручить Шурина из беды. Это будет самое верное». Нахмурившись, Додзюгун покачал головой. В это время к ним подошел стражник, охранявший воззвание, и сказал, что прибыл паланкин, чтобы доставить Тан-Ао в гостиницу. Додзюгуну пришлось прикинуться слугой Тан-Ао и отправиться за ним. В гостинице уже было приготовлено угощение. Додзюгуну подали как слуге отдельно. Оба были голодны и охотно поели. После еды Додзюгун пошел на Джонг, чтобы успокоить госпожу Люй. Вернувшись в гостиницу, он по-прежнему под видом слуги стал ожидать добрых вестей. Тем временем толпа в несколько десятков тысяч человек отправилась ко дворцу. У ворот дворца они подняли невероятный шум. Государь в это время принимал поздравления своих любимиц и придворных дам. Услышав внезапно этот шум, он сильно испугался. В зал вошел придворный и доложил: «Государев дядя просит выслушать его сообщение». Государь приказал впустить дядю, а всем присутствующим велел на время удалиться. Отдав положенное число поклонов, государев дядя доложил: «Какая-то женщина из Поднебесной империи сорвала воззвание об очищении русла реки, в знак того, что она может очистить русло, но так как государь изволил избрать ее родственницу своей первой любимицей, то эта женщина просит, чтобы ее родственницу отпустили, и только тогда она возьмется за работу. Сейчас у ворот дворца собралась толпа в сотни тысяч человек. Все они просят, чтобы вы, государь, подумали о судьбе своего народа, отпустили вашу любимицу, чтобы та женщина взялась за дело и спасла народ от беды». «По древнему обычаю, — сказал государь, — даже женщины из семей простолюдинов никогда не выходят дважды замуж. Как же я, будучи главой народа, прикажу моей любимице нарушить это правило?» «Только что, — сказал государев дядя, — я решительно заявил народу, что по обычаю нашей страны брак нерасторжим. Тем более это относится к главе государства, который поэтому никак не может отпустить свою первую любимицу. Но представьте себе, когда я сказал им это, они все же решились умолять вас, оказать им милость и отпустить вашу любимицу, так как хотя счастливый день и назначен на сегодня, но любимица еще не вошла в ваши покои, и значит, брак еще не состоялся». На это государь не смог ничего возразить. Он долго думал и сказал, наконец: «Ну что ж, придется попросить вас выйти к народу и ответить ему, что я уже удалился в свои покои с любимицей, и вы не могли доложить мне об их просьбе. Ну, а завтра все уже будет кончено, и они не посмеют просить меня отпустить ее, да я найду, что им сказать». Дядя государь еще несколько раз просил его удовлетворить просьбу народа, но государь не соглашался, так что дяде его пришлось в конце концов уйти ни с чем. Услышав сообщение государева дяди, люди подняли страшный шум и крик, так как они побоялись, что завтра уже будет поздно, и они не смогут настоять на своем. Услышав эти неистовые крики и шум, государь испугался не на шутку. Он понял, что поступил неправильно, что надо было бы отпустить любимицу, но ему жаль было расстаться с ней. Пока он обдумывал, как ему поступить, толпа ворвалась во дворец. «А будь что будет, и так плохо, и этак нехорошо!» С досадой воскликнул государь и приказал начальнику стражи возглавить большой отряд и немедленно разогнать толпу. Получив этот приказ, начальник стражи тотчас же отобрал лучших из числа своих подчиненных, и вскоре гром орудий сотряс небо и землю. Разве могла толпа отступить? Люди рассуждали так: чем нам ждать, пока мы станем пищей рыб при наводнении? Не лучше ли, что нас убил наш государь? Хоть от греха избавимся. Плач и крики становились все громче и громче. Видя настроение народа, дядя-государь испугался, как бы ни начался мятеж, и приказал прекратить огонь и не губить людей. Затем он стал уговаривать толпу: «Расходитесь по домам. Уверяю вас, что я передам вашу просьбу государю, и дама, снявшая воззвание, останется у нас и очистит речной путь. Завтра будет прием, и я обязательно добьюсь правды». После этих заверений толпа начала постепенно расходиться, а начальник стражи увел своих воинов. Увидев, что толпа разошлась, государь прошел во внутренние покои своего дворца и приказал Линь-Джияну сесть с ним рядом. При блеске зажженных светильников он внимательно посмотрел на Линь-Джияна, увидел его нежное тело, залитое румянцем стыда лицо, сведенное скорбью брови, словом, красоту неописуемую, и возликовал. Взглянув на стенные часы, он нежно сказал Линь-Джияну: «Мы с тобой заключаем вечный союз. Почему же в такой радостный день лицо твое грустно? На твою долю выпало такое счастье, не зря ты родилась с женщиной. Ты первая в моем царстве, чем же ты еще недовольна? А если сможешь родить мне детей, то дни твоего счастья будут очень долги. Ты такая изящная, женственная, и почему-то ходила в мужской одежде. Гораздо лучше тебе носить женский наряд и проводить со мной жизнь в довольстве и славе. А пока что давай выпьем с тобой чарку-другую винца».